499. Гуру. Первый вопрос. Кому служишь? Себе или владыке? Самоудовлетворением ли самости занимаешься, ведя собеседование, или думаешь о них, к тебе приходящих? Тонка эта граница, и только по отдаче психической энергии и реакции сознания можно судить, жертва ли это или самоублажение психического порядка, то есть тоже себе служение.